Но это уже их личные дела, и к делам города не относятся. Громобоев дожидался Аечку в директорском кабинете на стройке, а Володин дожидался ответа Громобоева. Володин, криво усмехаясь, сообщил Громобоеву о слухах, которые ходят насчет его сходства с известной Третьяковской картиной. Сообщил сведения из мифологического справочника, присовокупив сюда все неправдоподобные события в их городке за последние 2 месяца, и спросил Громобоева, что он обо всем этом думает. Громобоев выслушал его рассеянно, долго молчал, а потом ответил вопросом на вопрос. «А вы?» «Не знаю». «И я не знаю». «Но ведь нужно же как-нибудь объяснить». «А зачем?» — спросил Громобоев. «Ну, все-таки». «А вы знаете устройство телефона-автомата?» — спросил Громобоев. «Я лично?» «Вы лично?» «Я лично нет». «Но ведь пользуетесь?» — сказал Громобоев. «Это другое дело». «Процесс понимания такой же бесконечный, как жизнь», — сказал Громобоев. «У вас с Люсей сейчас все хорошо?» Володин кивнул. Он уже учился подражать Громобоеву. «Говорят, вы были женихом Копыловой?» — спросил Володин. «Почему был? Я и сейчас жених хоть куда». Володин поглядел на него и впервые в жизни поверил непонятному. «Она ведь замуж выходила в 47-м году. Почему не за вас?» «Она тогда боялась непонятного». «А почему разошлась с мужем?» «Впервые в жизни испугалась понятного», — сказал Громобоев. Володину почему-то люто захотелось жить. «Ну что ж, Теодор Николаевич, хочется жить?» — спросил Громобоев. Володин уверенно кивнул. Тут пришла Аечка в сопровождении директора, Фонина, майора и Сергея Ивановича, которые выразили желание присутствовать, если это возможно. Майор сказал, что это возможно, и посмотрел на Громобоева. Тот кивнул, как Володин. Потом попросил Аечку еще раз повторить версию Миноги о том, как погиб Васька-полицай. Аечка повторила и не сообщила ничего нового. Громобоев сказал, что, видимо, так все и было, и спросил, почему не пришла Минога. Аечка ответила, что ее тетя готовится к отъезду с Громобоевым, о чем он и сам прекрасно знает. И Аечка заплакала. «Больше вам добавить нечего?» — спросил Громобоев. «Нет». Громобоев вдруг поднялся и уставился на Аечку бутылочными глазами. «Это ваше последнее слово?» — спросил он. «Да!» — со слезами крикнула Аечка и зарыдала еще громче. «Не надо плакать», — сказал Громобоев. «Можете идти». Аечка выбежала из комнаты. «Ну что ж, дело закончено», — спросил директор. «Выходит так», — сказал майор. «Вина Копыловой не доказана, тело не найдено, преступление не раскрыто. За это нас, конечно, не погладят, но тут есть и пословица подходящая. На всякого мудреца и так далее. Если это вас утешит, товарищ Громобоев». «Утешит», — подтвердил Громобоев. «Товарищу Громобоеву спасибо за помощь», — сказал Сергей Иванович. — Видимо, он сделал все, что мог. Конечно, я бы ему сказал, но не стоит. «Мы ожидали, что в это дело вы вложите побольше сердца, товарищ Громобоев», — сказал майор. Он уже ничего не боялся. «Я лично разочарован крепко». «Да, да», — рассеянно сказал Громобоев. «Вы совершенно правы». «Тратиться надо, товарищ Громобоев. В каждом деле надо тратиться. В нашем особенно», — сказал майор, который все больше ничего не боялся. «В общем, слухи о вас оказались преувеличены», — сказал директор. «Или мы ошибаемся?» «Нет, все правильно», — ответил Громобоев. «Простите, Аечка еще не ушла?» «При чем тут Аечка?» — спросил директор. «Володин, позовите ее сюда», — сказал Громобоев. «Быстренько». «Она не пойдет», — — сказал Фонин. «Володин, только совсем быстренько. Раз-раз». Володин выскочил из комнаты. Остальные посмотрели на Громобоева. «Что такое, товарищ Громобоев?» — строго спросил Сергей Иванович. «Простите, минуточку», — сказал Громобоев. И тут Володин вводит заплаканную Аечку. «Ну что вам?» — говорит она. «Не могу больше!» А Громобоев спрашивает ее после паузы. «Скажите, Аечка, Васька-полицай знает, что следствие веду именно я?» Все начинают медленно подниматься. «Что?» — спрашивает Аечка и отступает к дверям кабинета. «То, что вы слышали», — говорит Громобоев. «Он знает, что фамилия моя Громобоев?» «Нет», — сказала Аечка. Общее замешательство ветром пронеслось по кабинету. «Вы скрывали от него мою фамилию, да?» Аечка не ответила. «Вы боялись за меня и за свою тетю?» Она молчит. «Ничего не бойтесь», — говорит Громобоев. «Я все понимаю».